Мне выпала четвертая арена, а заходил на нее я десятым. На мою арену вышел первый боец, выглядел он как стереотипный викинг, рогатый шлем, двуручный топор, еще несколько метательных топоров на поясе. Этим здесь многие грешили, почти каждый второй выглядел или пытался выглядеть как викинг, рыцарь или самурай. Я, конечно, тоже приоделся, но от обычной одежды это отличалось своеобразной балаклавой и металлическим ободом. Нужно было это, чтобы скрыть волосы, ведь на иллюзиях они могут вести себя неестественно. Второй боец был также одет в броню викингов, но на нем из-за большого размера это смотрелось уместней. Бой между ними был недолгим. Номер два, вооруженный двуручным мечом, как дубиной, выкинул первого с арены. Несколько следующих бойцов также были выкинуты с арены, а именно номера с третьего по седьмой. Эти бои длились дольше первого, но только из-за того, что противники номера два были вооружены легким и средним оружием. На других аренах творилась подобная ситуация, лишь на двух она отличалась. На пятой арене проходил бой двух ниндзя, но они оба осторожничали, пытаясь взять врага измором. На второй арене использовали магию, да не абы какую, а сражались, используя меч света. Делал это тот самый чернокожий парень с крыльями из моего класса. Он занимал пятое место в рейтинге, нужно будет пообщаться с ним на тему магии света. На моей арене продолжался мордобой. Номер 8 не использовал оружие и был одет как шаолиньский монах, сражаясь кулаками, хотя за спиной у него был посох с металлическим кольцом, на котором были другие кольца. Монах подобрался вплотную к номеру 2, из-за этого тот не мог использовать свой двуручник. По этой причине он и проиграл. Девятый был вооружен двумя ножами, из-за чего неплохо потрепал монаха, но одержать верх у него не получилось. Серьезные травмы получить здесь тяжело из-за артефактов, которые нам раздали. Они создавали особые барьеры вокруг тел, которые уменьшали ущерб и заодно служили одним из показателей, за которыми следили судьи. Мой выход на арену сопровождался снисходительными взглядами, все же я только начал учебу. Молча поднявшись на арену, я встал напротив монаха и поприветствовал его, подняв гарду меча перед лицом. На это монах кивнул и, став в боевую стойку, ждал сигнала судьи. Я также выставил щит перед собой и подготовил силовые удары и щиты. Помимо них я подготовил новое для себя заклинание — силовое оружие. Заклинание работало как силовой удар, но более точечно, что позволяло пробить блок. Это заклинание я накинул как на меч, так и на щит. Когда судья отдал команду к началу сражения, монах бросился прямиком на меня, явно пытаясь закончить бой как можно раньше. Видимо, в прошлом бою он получил куда больше повреждений, чем показывает. Отступив назад к краю арены, я встал, закрывшись щитом. Как только монах был в полуметре от меня, я двинулся ему навстречу. Не ожидав такого, монах затормозил только у самого края. Я, прыгнув к нему, хотел нанести колющий удар в спину, но ожидаемо мой противник успел развернуться. Меня это не остановило и зачарование на оружие не подвело. Стоило кончику меча коснуться противника, как он отлетел в толпу, не ожидавшую такого. Меня объявили победителем, и я стал ждать следующего противника. Зачарование на мече было способно выдать три подобных удара, два из которых остались. Следующий противник был парень с двумя топорами, и кто бы сомневался, в рогатом шлеме. Вначале в меня полетели метательные топоры, но небольшая помощь телекинеза, и все они упали мимо. Враг удивился своей упавшей меткости. Я со щитом наперевес кинулся к противнику. Усилив себя смесью ХП и МП, я поднял противника на щит и сбросил с арены. После двух быстрых побед на меня перестали смотреть со снисхождением. Всего на первый день отборочных дали 8 часов, и из них осталось только 2 часа. Следующий бой был против тяжеловеса с дубиной. Нанести ему существенный урон было трудно, но и он по мне попасть не мог. Он вышел на центр арены и, медленно крутясь, пытался по мне попасть. На нем была толстая броня, практически без стыков, в которые я мог бы ударить. Кружа вокруг него, я думал, как его сдвинуть, и мне пришла одна идея. Просто силовой удар его не сдвинет, телекинез на живых плохо работает, но если сделать пол скользким с помощью льда, то может сработать. Зайдя ему за спину и держась за ней, я стал готовить нужное заклинание. Это заклинание по сути является модифицированной версией заклинания для изменения температуры, усилив его дополнительно энергией льда. Приложил руки к полу, он весь покрылся ледяной коркой, заодно замораживая и моего противника. После силовым ударом я откинул его, он только пошатнулся, но из-за скованности он упал и не мог пошевелиться. После я его просто катнул по льду, и он, скользя, вылетел с арены. Следующий противник вышел на арену и, поскользнувшись, упал. Встав, он требовал, чтобы лед убрали с арены, но ему ответили, что ремонт арен производится только в конце дня.